Это было записано со слов одного учителя. В эпоху, о которой мы говорим, материк Лемурия уже разбился во многих местах и образовал новые отдельные материки. Тем не менее, ни Африка, ни обе Америки, еще менее Европа, не существовали в те времена. Все они еще покоились на дне океана. Также мало что существовало из нашей Азии, ибо предгималайские области были покрыты морями, за пределами же их простирались листья лотоса, принадлежавшие к Шветодвипа, странам, называемым теперь Гренландией, Восточной и Западной Сибирью и так далее. Огромный материк, царствовавший и возвышавшийся однажды над Индийским, Атлантическим и Тихим океаном, теперь состоял из огромных островов, которые постепенно исчезали один за другим, пока конечная конвульсия не поглотила последние останки его. Остров Пасхи, например, принадлежит к самой ранней цивилизации третьей расы. Внезапное вулканическое извержение и подъем океанского дна во время Чемплиновской эпохи северно-полярного затопления подняли эту маленькую реликвию архаических веков после того, как она была потоплена вместе с остальными, нетронутую со всеми ее статуями и вулканом, и оставили как свидетельницу существования Лемурии. Говорят, что некоторые австралийские племена являются представителями последних потомков третьей расы. В этом мы опять-таки имеем до некоторой степени подтверждение со стороны материалистической науки. Геккель, говоря о коричневой или малайской расе Блуменбаха и об австралийцах и папуасах, замечает, имеется много сходства между этими последними и аборигенами Полинезии, этого австралийского скопления островов, которые в какую-то эпоху, по-видимому, составляли один огромный и нераздельный материк. Pedigree of Man, перевод Авелинга, страница 82. Конечно, это был гигантский и нераздельный материк, ибо во время третьей расы он простирался на восток и запад, до места, где ныне лежат обе Америки. Настоящая Австралия была лишь частью его, и в добавлении к ней имеются еще несколько переживших островов там и сям на поверхности Тихого океана и широкая полоса Калифорнии, тоже принадлежавшая к ней. Довольно забавно, что Геккель в своем фантастическом труде «Pedigree of Man» считает, что «австралийцы наших дней, как прямые потомки, почти не изменившиеся, этой второй ветви примитивной человеческой расы, распространившейся к северу, сначала главным образом в Азии, от этой колыбели человеческого младенчества, и, по-видимому, они явились предками всех других прямоволосых человеческих рас. Другая же, имевшая волосы в мелких завитках, переселилась частично на запад, то есть в Африку, и к востоку, в Новую Гвинею, страны, которые, как сказано, еще не существовали тогда. Другие, прямоволосые, распространились дальше к северу, в Азии, и населили Австралию. Как пишет один из учителей, можете усмотреть останки этого однажды великого народа, лемурии третьей расы, в некоторых плоскоголовых аборигенах нашей Австралии. Эзотерический буддизм, страница 65-я, письмо Махатм номер 92-3. Но они принадлежат к последующим седьмой субрасы третьей расы. Профессор Геккель, должно быть, также видел сон, и хотя бы один только раз, но имел истинное видение. Именно в этом периоде должны мы искать следы первого появления предков, тех, кого мы считаем древнейшими народами мира, соответственно именуемыми теперь индусами-арийцами, египтянами и древнейшими персами с одной стороны, и халдеями и финикийцами с другой. Эти народы управлялись божественными династиями, то есть царями и правителями, которые от смертного человека имели лишь его физическую внешность, какую она была тогда. Но кто были существами из высших сфер и более небесных, нежели будет такой наша собственная сфера после долгих манвантар? Конечно, бесполезно пытаться заставить скептиков принять существование подобных существ. Если мы будем рассматривать вторую половину третьей расы, как первых представителей настоящей человеческой расы с крепкими костями, то предположение Геккеля, что эволюция примитивных людей произошла или в Южной Азии, или в Лемурии, об Африке, как восточной, так и западной, не может быть и речи, довольно правильно, если и не вполне. Однако, чтобы быть точным, нужно сказать, что так же, как эволюция первой расы из тел Питри произошла в семи совершенно отдаленных друг от друга областях у Северного полюса, на единственной тогда Земле, Земля находилась в тонком материальном состоянии, то таким же образом совершилось конечное превращение третьей расы. Началась она в тех северных областях, которые только что были описаны, как включавшие Берингов пролив, и то, что тогда было сушью в Центральной Азии, когда климат даже в полярных областях был полутропическим и прекрасно приноравлен к примитивным потребностям нарождавшегося физического человека. Эта область, однако, со времени появления человека не раз поочередно или замерзала, или становилась тропической. Комментарии говорят нам, что третья раса находилась около срединной точки своего развития, когда ось колеса наклонилась, солнце и луна не светили больше над головами этой части потом рожденных, люди узнали снег, лед и мороз, и люди, растения и животные, уменьшились в росте своем. Те, кто не погиб, остались как малые дети в своем росте и интеллекте. Примечание. Наполовину выросшие младенцы по сравнению со своими гигантскими братьями на других зонах. Именно что случилось бы с нами, если бы подобное бедствие обрушилось на нас. Это была третья пролая раз. Примечание. Это относится к Лемурии. Это опять-таки означает, что наш земной шар подвержен семи периодическим и полным смещениям, которые наравне сопутствуют расам. Ибо сокровенное учение говорит, что во время этого большого круга должны произойти семь земных малых пролай, вызванных изменением в наклоне земной оси. Это есть закон, действующий в свое назначенное время, и вовсе не слепо, как может это предполагать наука, но в точном соответствии и согласованности с законом кармы. В оккультизме этот неумолимый закон называется великим уравновесием.